Грубая сила. «Ладно, нам пора. Надеюсь, вам понравилось», — сказал я юным пациентам. Я знал, что наше выступление в больничной палате окончено, хотим мы того или нет. «Холли, прячься скорее под рубашку. Джеффри наверняка сообщил санитарам». Одним прыжком Холли очутилась в укрытии. Как раз вовремя. В коридоре послышались шаги, и в палату заглянула сотрудница, чтобы проверить, все ли в порядке. Она подозрительно посмотрела на нас. «Столько посетителей сразу нельзя!» — отчитала нас медсестра. Вот, наверное, она удивилась, когда дети проводили нас криками и аплодисментами. Мы с Домино помахали им на прощание, а Холли заерзала у меня под рубашкой. «Я уже позвонил Тео, чтобы он нас забрал», — сказал Джеффри. «Сколько можно заниматься ерундой, помогая людям? Если бы люди знали, кто мы на самом деле, они бы нас возненавидели!» «Сомневаюсь», — вмешалась Домино. «Эти дети, у которых мы только что были, они скорее захотели бы стать такими же, как мы». Джеффри проигнорировал ее, сделав вид, будто ничего не слышал. В его голосе звучало столько с трудом сдерживаемой ярости, что я содрогнулся. «Вы что, забыли, сколько зла люди причинили Эндрю Миллингу? Ждете, когда они убьют ваши семьи? Тогда до вас дойдет, что люди нам не друзья». «Очень даже друзья, по крайней мере, некоторые», — кипя от злости, возразил я. «Большинство из них не имеют привычки палить из ружей по животным. Ты ведь не дурак? Совсем наоборот. Почему же ты поддаешься на провокации Эндрю Миллинга?» «Потому что это правда, а никакие не провокации». Этот спор начинал меня раздражать. «Как бы там ни было, хорошо, что ты вызвал Тео. Нужно как можно скорее показать Джеймсу Бриджеру этот снимок из журнала». Зря я это сказал. В глазах Джеффри все еще пылали искры гнева. «Подумаешь, одна из 10 миллионов блондинок», — съязвил он, выудив из одного кармана скомканный листок, а из другого — зажигалку. Я не поверил собственным глазам, когда он щелчком высек светлое пламя и поднес его к бумаге. Огонь, смакуя, начал поглощать фотографию. «Совсем спятил, волк позорный!» — раздался у нас в головах рев Холли. «Ты что, не въехал, как это важно?» Домино попыталась отобрать у Джеффри зажигалку, но он увернулся. Бланка стояла довольно близко к нему, еще ближе, чем Домино, но ей, похоже, было все равно. Она высматривала машину. Наверное, хотела поскорее вернуться в школу. Руки у меня непроизвольно сжались в кулаки, а на пальцах выросли острые изогнутые когти. С быстротой, незаметной человеческому глазу, я замахнулся и выбил зажигалку у Джеффри из рук, оставив у него на запястье следы когтей. Пластмассовая штука, пролетев пару метров, ударилась об асфальт и разлетелась на куски. Увы, к тому времени пламя уже доедало бумагу. Джеффри выпустил листок из рук, и на тротуаре осталась лишь дымящаяся кучка пепла. Я с ужасом смотрел на нее. Возможно, это была наша единственная зацепка, чтобы отыскать эту опасную женщину, а Джеффри мне назло эту зацепку уничтожил. Сжав губы и побледнев от ярости, самозванный босс волчьей стаи уставился на меня. Его волнистые, тщательно уложенные гелем каштановые волосы растрепались, кровь с руки капала на модные шмотки. «Ты меня ранил», — без выражения проговорил он. И бросился на меня. Я не ожидал, что он нападет на меня прямо здесь, в Джексоне, на тротуаре посреди улицы. Мы еще не успели отойти от больницы даже на расстояние древесного ствола. Поэтому я отреагировал с небольшим запозданием, и волчьи клыки впились мне в плечо. Джеффри, как и я, тоже частично превратился в зверя. «Диос мио! Прекратите!» Прошипело Домино, но мы не обращали внимания ни на девочку Оцелота, ни на красную белку, которая с руганью удрала на ближайшую ветку. Я знал, что стоит мне на миг зазеваться, Джеффри нападет снова. У него что, не все дома? Джексон все-таки не дикий запад. Нас вот-вот заметят. Но сейчас мне было не до этого. Я должен защищаться, потому что Джеффри не шутил. У него хотя бы хватило ума не превращаться в волка полностью. Похожего на волкодава пса посреди улицы, напавшего на человека, застрелят прежде, чем он успеет зарычать. Ему сыграло на руку, что и я не мог принять здесь звериное обличье. Как пума, я был намного сильнее его. А вот кто из нас сильнее в человеческом облике, мы сейчас выясним. Я попытался схватить Джеффри и заломить ему руку за спину, но оборотень-волк увернулся, ударил меня по ноге и повалил на землю. Черт побери! Я ощущал щекой шершавую бетонную поверхность тротуара. Джеффри обрушился на меня всем своим весом, пытаясь обхватить рукой за шею и придушить. Однако Билл Зорки был хорошим учителем. Я обеими руками перехватил руку Джеффри, перевернулся как бревно, которое катится с холма, и увлек Джеффри за собой. Я ожидал, что вот-вот раздастся визг тормозов, потому что мы выкатились на дорогу, но вместо этого мне в нос ударил запах примятой нами травы. Джеффри закряхтел, мы перевернулись 5 раз, и теперь он лежал подо мной, судя по запаху, на собачьей кучке, которая была на газоне. С невероятным усилием я оторвал его руку от своего горла и запрокинул голову назад. Раздался хруст. Очевидно, это был нос Джеффри. «Сволочь!» — прохрипел он. «Мне очень жаль», — отозвался я без тени раскаяния. Я высвободился и хотел было откатиться в сторону, чтобы подняться с земли, но тут наткнулся на чьи-то ноги, преградившие мне путь. Ноги в тканных брюках цвета камня и в удобных туфлях на плоской подошве. В ушах у меня раздался лай, показавшийся мне смутно знакомым. «Мальчики, немедленно прекратите! Драться прямо посреди улицы, ну, что за манеры?» Я перевел взгляд с брюк выше и обнаружил, что их обладательница, пожилая женщина, строго взирает на меня сверху вниз. Из ее сумочки выглядывало некое лохматое существо с бантиком на голове и бешено лаяло. Собачонка показалась мне знакомой. «Да это же та самая, которая досаждала нам стекани в аптеке!» На сей раз она не стала терять времени, а выпрыгнула из сумочки и бросилась на нас, видимо, твердо решив наконец-то добраться до волка. Секунду спустя собачонка вцепилась с Джеффри в ляжку и зарычала так, будто была по крайней мере раз в 10 больше. На меня она не обратила внимания, вероятно, потому что сейчас от меня пахло не пумой, а больницей. «Сьюзи, дорогуша, что ты делаешь?» — с недоумением спросила пожилая женщина. «Ай, черт побери! Да уберите же, наконец, свою шавку!» — зарычал Джеффри и задрыгал ногой, пытаясь стряхнуть лохматое существо. «Не то я ей хребет сломаю!» «Только посмей еще нам угрожать!» Вид у женщины был такой, будто она сейчас ударит Джеффри сумкой. Она обернулась, замахала руками и начала звать на помощь. Я восхищенно наблюдал за ней. В чем именно ей требуется помощь? Оттащить собаку от Джеффри? Для этого достаточно схватить ее за шкирку, но у меня почему-то не было ни малейшего желания это делать. Обычно Джеффри держал свои превращения под контролем. С ним уже давно не случалось казусов. Но эта ситуация оказалась для него слишком сильным стрессом. Джеффри человек вдруг исчез, а на его месте, прямо на джинсах и свитере, стоял, ощерившись, темно-серый восточный волк со вздыбленной шерстью. «О-о-о!» — проговорила Холли с любопытством, выглядывая из-под воротника моей рубашки. «Хорошо, что женщина смотрит в другую сторону». Собачонка внезапно усомнилась, что стоит затевать драку, и со всех ног бросилась за спину хозяйки. Джеффри, рыча, погнался за ней. Тем временем на шум подоспели другие прохожие и быстро сообразили, кто виноват. Разумеется, не милая собачка с бантиком, а здоровый, похожий на волка, вонючий пес с перепачканной в крови шерстью, который угрожает несчастному животному. «Он без ошейника!» — констатировал крепко сложенный мужчина в красно-синей зимней куртке и схватил Джеффри волка за шею. Джеффри извернулся было, чтобы его укусить, но, к счастью, передумал. «Я позвоню в приют!» — крикнула какая-то женщина, прислонила пакеты с покупками к бордюру и поднесла к уху мобильник. «Пусть обследуют пса на бешенство!» Вскоре подъехал комби, но это была не наша школьная машина. Мы с Домино, Бланко и Холли с интересом наблюдали, как сотрудница приюта в розовом спортивном костюме заталкивает Джеффри в клетку и закрывает дверцу, не обращая внимания на его рычание. «Ну-ну, успокойся, малыш!» — приговаривала она. «Боюсь, тамошняя жратва придется тебе не по вкусу!» — крикнула Холли ему вслед. «Ну, лучше не привередничай, а то женщина обидится!» «Смотри на дело позитивно! Ты хорошо подготовишься к своей практике в приюте!» — добавил я. В ответ Джеффри послал нам что-то вроде мысленной грозовой тучи с кучей молний.